Часть вторая. Учить кошку зевать. Пока отец укреплял мишень на стволе дерева, Коди примерялся к луку, натянул тетиву, прижался к ней щекой и стал целиться. Отец забивал гвозди ботинком. Он не догадался захватить с собой молоток. «Какой у него дурацкий вид», — подумал Коди. У отца не было одежды для воскресных прогулок, как у других отцов, и он отправлялся за город в помятом коричневом в рубчик камевоежорском костюме, белой крахмальной рубашке и ярко-синем галстуке с расписанными по нему разноцветными квадратиками и кружками. О том, что день воскресный, можно было догадаться, лишь когда, вбив последний гвоздь, отец обернулся, узел не был затянут, и галстук съехал на сторону, как у пьяного. Над лбом у отца торчал хохолок. Волосы у него были такие же черные, как у Коди, но вьющиеся. «Ну, теперь порядок», — сказал он и тяжело зашагал обратно, все еще держа в руке ботинок и припадая на одну ногу. Он то ли улыбался Коди, то ли щурился от солнечного света. Весна еще толком не наступила, но в воздухе уже ощущалось живительное тепло, и бледное солнце расплескивало его на плечи Коди. Он достал из картонного футляра стрелу и наложил ее на тетиву. «Не торопись, сынок», — посоветовал отец. «Все надо делать как следует». «Опять лекция. Сейчас начнет воспитывать». Коди со вздохом опустил лук. Отец нагнулся и стал надевать ботинок, не расшнуровывая его. Мать ненавидела эту привычку. Сквозь черный вискозный носок просвечивала пятка. Коди отвернулся. Ему исполнилось 14, и он уже перерос эти семейные прогулки, а тем более такие развлечения, как лук и стрелы. Другое дело, если бы ему их просто подарили. Тогда можно было бы устроить состязание с друзьями или пострелять в оконные стекла и в уличные фонари. Ну и выдумки у папаши. Одна глупее другой. Мать, совершенно равнодушная к спорту, собирала у изгороди засохшие цветы. Маленькая сестренка застегивала кофту посиневшими руками в цыпках. 11-летний брат Эзра жевал соломинку и тихонько напевал, явно скучая по своей бамбуковой дудке с 6 дырочками для пальцев. Он все время наигрывал на ней разные песенки. Эзра тайком прихватил сюда дудочку, но отец велел оставить ее в машине. Двое закадычных приятелей Коди в это самое время смотрели кинофильм «Воздушный флот» с Джоном Гарфилдом и Фэй Эмерсон. Коди дорого бы дал, чтобы очутиться сейчас вместе с ними. «А левую руку держи вот так», — объяснял отец. «Не напрягай запястье, понял? И не горбись». В инструкции говорится, что именно стрельба из лука помогала развивать правильную осанку. Раньше люди ходили сутулые, все, кроме лучников. Ты наверняка об этом не знал, так ведь? Нет, Коди об этом не знал. Он стоял, как глиняное изваяние, а отец подталкивал его с разных сторон, словно придавая ему нужную форму. «В старые времена», — начал было рассказывать он, и тут Коди спустил тетиву. Зум! Задев самый край мишени, стрела отскочила и упала на корни дерева. «Это еще что за фокусы?» — спросил отец. «Разве я дал команду стрелять, а?» «Она сорвалась», — ответил Коди. «Что значит сорвалась?» «Все равно бы проскочила мимо. Слишком твердый ствол». «Еще неизвестно», — возразил отец. «Торопишься, как всегда. И когда только ты научишься держать себя в руках?» Продолжая ворчать, отец, сам не умевший держать себя в руках, о чем мать не раз говорила ему, бросился к мишени, сбивая на ходу головки сухих цветов. Семена и сухие стручки кружились в воздухе. «Что за олух? Все пропускает мимо ушей. И зачем только я стараюсь?» — бормотал отец. Заслонясь рукой от солнца, мать спросила. «Попал?» «Нет, конечно. Как можно попасть в цель, если он даже не дослушал меня до конца?» «В цель, как известно, попадают без предварительных объяснений», — буркнул Коди. «Что ты сказал?» «Теперь пусть Эзра попробует», — предложила мать. Отец поднял стрелу и воткнул ее в самое яблочко, в центр мишени. «Ну, будешь говорить мне, что она не вонзается?» — спросил он у Коди. Стрела держалась прочно. «Посмотри, стальной наконечник. К тому же у этого дерева пористая кора. Я специально выбрал его. Ты мог бы запросто всадить стрелу в мишень». «Ха-ха», — сказал Коди и пнул ногой комок земли. «Что ты сказал, сын?» «Пусть попробует Эзра», — повторила Перл. «Бек, пусть Эзра попробует». Эзра был ее любимцем. В семье об этом знали все. Эзра смутился, перебросил соломинку из одного уголка рта в другой. Бек подошел к ним. «Не знаю, не знаю. Иногда меня просто удивляет», — ворчал он. «Эзра, сынок, попробуй теперь ты попасть в эту мишень», — сказала Перл.